Я так зол на эту женщину, потому что, мне кажется, это именно она сидела на моем вишневом саде, как нарочно сзади меня, и все время про каждого входящего на сцену говорила со злой насмешкой. И это аристократы, особенно Демидова, исполняющая роль Раневской, не устраивала ее именно по линии аристократизма. Я весь акт не решался оглянуться и посмотреть на эту женщину, но представил себе некую пожилую даму из бывших. Каково же было мое удивление, когда, наконец, обернувшись, я увидел далеко еще не старую и довольно-таки неаристократически выглядевшую женщину, а самую, что называется, обыкновенную, как я, как мои сосед и соседка, то есть ту, которая настоящих Раневских уже не застала. Мы родились гораздо позже. Так, может быть, подумал я, в этой женщине, говорит незнание, а напротив незнание, предрассудок, такой же точно, как если воображать себе академика обязательно старым, с бородой и усами. Как у Павлова, а миллионера воображать обязательно толстым и с большой сигарой во рту наподобие Черчилля. Ох, эти мне знатоки в делах аристократизма. А теперь я должен сознаться, что женщина, сидевшая на вишневом саде, была не та, которая разговаривала на Марии Стюарт. Вероятно, их две. Когда лет 20 или больше назад огромное количество режиссеров и актеров стали интересоваться так называемым методом физических действий, я режиссерский план «Отелло» чуть ли не наизусть выучил. Ну, может быть, это и преувеличение, будто я выучивал, но знал я его действительно вдоль и поперек, от корки до корки. С тех пор прошли долгие годы. И, конечно, когда я придумывал свой спектакль «Отелло», то не заглядывал больше в ту прекрасную книжку. Я надеюсь, что должно быть понятно, отчего не заглядывал. Ибо прошлое не на слуху должно быть, а в натуре. Нужно учиться, но нельзя с чужого голоса петь. Теперь же, почти окончив работу, я спокойно опять стал читать этот план Станиславского. Сознаюсь, однако, читал я его немножко не так. Что-то, конечно, как прежде меня восхищало, однако я теперь позволял себе, о ужас, с чем-то не соглашаться. Очень интересно, допустим, читать то, как должна была выглядеть эта пьеса на сцене в МХАТе. Родриго и Яго плывут, например, в гондоле. Гондола должна качаться, будто на волнах. Подробно описано, как эти волны нужно технически сделать, как добиться, чтобы слышен был настоящий плеск воды от весел, как в жизни. Потом другая гондола причалит к дому, где прячется Дездемона. Отелло будет посматривать вверх на окно, она, наконец, растворится, и Дездемона покажется в нем. Когда в начале картины в Сенате там останется Яго, Родриго будет с ним говорить сквозь решетку окна, ибо в Сенат Родриго по жизни не может попасть. Тут я, конечно, невольно подумал, что Сенат, вероятно, не одна комнатушка, и Родриго, пожалуй, по жизни вообще не попал бы в Сенат. Но если он вдруг проник в соседнюю залу, то, пожалуй, смог бы зайти туда, где находится Яго. Впрочем, Шекспир был совсем равнодушен к подобной жизненной правде. Однако потом, через много столетий, показалась нужной гондола и волны, и Дездемона в окне, и эта решетка в Сенате, потому что все время меняется взгляд на реальность в искусстве. но для изображения реальности изображения.